Братья и сестры, прочитаем место Священного Писания, книга Исход, 28 глава, 3 стих. Исход, 28 глава, стих 3. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Мы сегодня имеем молитву и пост. Тема у нас об освящении, готовности церкви к встрече с Господом, об успехе благовестия и новых делателях на Ниве Божией, о служителях и всех трудящихся в церкви. Вот, читая это место Священного Писания, мне обратилось внимание на слова «скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости». Братья и сестры, я так понимаю, что Бог о каждом из нас заботится. И, наверное, каждый скажет, и мне Бог дал какую-то мудрость. Или есть те, которые могут сказать, а мне не дал Бог никакой мудрости, никакого духа премудрости. Вы знаете, Библия нам говорит о том, все, кто читает Слово Божие, наверное, вспоминают, что есть мудрые и неразумные люди, и немудрые, да? И это не где-нибудь там в мире, это люди, которые, можно сказать, в церкви. Это те, которые стремятся в Царствие Божие. И вот Слово Божие говорит, что они тоже делятся на две категории, на мудрых и неразумных. В каком-то числе сегодня нахожусь я на какой-то стороне. На какой-то стороне находитесь вы сегодня. Мудрый или неразумный? И вот Господь говорит, скажи мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости. Но я на этом хочу остановиться сегодня и хочу спросить, друзья, а скажите, а Бог исполнил? Давайте мы сами себя зададим вопрос, а мне Бог дал духа премудрости? Вообще, я себя считаю хоть в чем-то умнее другого или нет? Я так думаю, особенно те, которые способны критиковать, видеть недостатки других. Они, конечно, себя считают умнее других. Ну, умнее тех, кого, с кем они встречаются, кого они критикуют, говорят, я бы так не поступил, вот не так и не это. Я думаю, что это люди, которые думают о себе, что они мудрые. Правда, Слово Божие говорит, что есть два варианта мудрости. Мудрость земная или бесовская, или мудрость Божия. Какую же мудрость мы имеем? И тут же Иаков говорит, если в сердце вашем зависть и сварливость, там неустройство и все худое, и он говорит, что это не есть мудрость Божия, сходящая свыше, это мудрость земная, бесовская, душевная. Бог нам дает совсем другую мудрость. И вот я хочу, знаете, посмотреть на некоторых моментах, примерах, проверить, как у нас. Я так понимаю, что если Бог дал нам мудрость, дает духа премудрости, то Он дает его для какого-то дела. Не для того, чтобы мы просто величали, что вот я мудрее другого человека, и вижу недостатки других людей. Он говорит, скажи мудрым сердцем, чтобы они пришли и сделали одежды. Конкретное есть поручение, да? Не просто, чтобы они посмотрели и сказали, это не так. Прокритиковали кого-то или сказали, я умею делать и ничего не буду делать. Не для этого. Бог дает мудрость человеку для определенного дела. А если мы находимся в церкви и не знаем своего дела, или если мы давно уже, знаете, себя считаем верующими людьми, и не живем для Бога, и не трудимся для Него, а все живем в свое удовольствие, разве для этого Бог давал нам мудрость, чтобы мы жили сами для себя, может, приспосабливались как-то, знаете, вот выходили, хорошо зарабатывали и так далее? Я бы хотел по этому вопросу задать некоторые моменты, или посмотреть на некоторые моменты. Бог некоторым людям дал способность говорить. И я знаю, что таких людей немало, которые способны говорить, когда они встречаются с друзьями, у них рот не закрывается. Они способны учить, говорить, наставлять, рассказывать, знаете, много рассказов, былицы, небылицы, многое другого, и с ними всегда весело и интересно. А я хочу спросить, а для этого ли Бог дал тебе такую способность, эту мудрость? Может, нужно эту мудрость использовать для того, чтобы проповедовать Евангелие? Может, Бог твой язык развязал для проповеди Евангелия, для того, чтобы возвестить, как хорошо с Иисусом Христом, и у тебя как ни у кого лучше получится, чем у других? Ты куда использовал эту мудрость? Для славы Божией? Для того, чтобы Бог тебе поручил? Или для себя? Бог проставляется через эту мудрость, устройство есть где-то, или просто ты величаешься, что хорошо с тобою, вокруг тебя всегда есть люди, друзья, ты заинтересуешь любого человека. Не придется ли тебе отвечать перед Богом? Господь говорит, я дал тебе, ты куда употребил тот талант, тот дар, который я даровал тебе? Ты был мудрее других. Ты мог наставить другого человека, рассказать ему, и от тебя бы принялось, а ты закрыл свой рот. Тогда, когда нужно было проповедовать Евангелие, ну, у тебя был всегда открытый рот, когда нужно было молчать, когда не нужно было веселить там публику, развлекать, грешить, а ты всегда своими устами тогда грешил. Я бы хотел обратить внимание еще, есть люди, которые способны убеждать. Вы знаете, так легко не убеждают, ну, уже дело прошедшее, можно сказать, хотя для кого-то она еще в практике находится. Есть люди, которые так способны были убедить уехать, например, в Америку, да? Мгновенно, у них так это получалось. Есть люди, которые способны убедить там что-то сделать, какую-то работу, какой-то грех соблазнить и убедить человека. Для этого ли Бог дал тебе такую способность, чтобы ты убеждал? Может, тебе надо было бы убедить кого-то отстать от греха, примириться с Богом? И Господь не говорит ли тебе, скажи мудрым сердцем, которым я дал такую премудрость, убеждать людей, пусть пойдет убедить того или другого человека, который сегодня уходит в сторону, в мир смотрит. Мы сегодня здесь в основном члены церкви, и, вы знаете, и я должен сказать, что немало среди нас, которые понимаем, у нас есть способность убедить, но это не мое дело, пусть занимаются другим. Другие смотрим на этот, когда кто-то делает грех, мы сожалеем и молчим. А как это просто прийти человеку убедить, подсказать ему, не тем ты занимаешься, остановить его. Не послал ли Господь господина или человека, раба своего, в третий раз, говорит, пойди и убеди, чтобы пришел. Может, ты делал раз, два, а Бог говорит, я дал тебе эту способность, и ты обязан делать. Иди третий раз и убеди, чтобы он пришел. Я думаю, что если Бог дал такую нам мудрость или способность кому-то, Бог с нас и спросит. Первое послание Коринфянам, 3 глава, Слово Божие говорит о тех людях, которых Он дал способность утешать других людей. Тем утешением, которым Бог утешил нас самих. Многие из нас имеют большой опыт, имеют на этом жизненный опыт, смогли видеть руку Божию в трудностях. В болезнях, в гонениях, в опасностях они научились утешаться Богом и доверяться Ему. До какой цели Бог тебя провел этим путем? Для того, чтобы ты только хвалился, как ты выжил. Слово Божие говорит о том, что ты должен утешать других, находящихся в таких же скорбях, тем утешением, которым Бог утешил тебя. Бог дал тебе эту способность, и Господь говорит, скажи этому человеку, мудрому, который способен утешать, пойди утешь страждущего, утешь больного, утешь того, кому трудно сегодня, кто в переживаниях находится, у кого, может, вера колеблется, пойди утешь его упованием на Господа. Не так ли поступал Иоанн? Иоаннафан, когда был в трудностях Давид, он пришел его и утешил упованием на Бога. Он больше ничего другого не смог сделать, но сердце его было исполнено этим духом премудрости утешать страждущих. И он пошел и вовремя утешил. И я хочу сказать, это было самое большое утешение. Давид смог возложить упование свое на Бога. Братья и сестры, у нас впереди немало трудностей, скорбей, и сегодня немало переживаний, то одного, то у другого. И мы не имеем права быть безразличны к этому. Нас Господь каждого одарил способностью. Не одной, так другой. И я думаю, что немало среди нас есть те, которые имеют эту возможность и способность утешать. Может, мы скажем, да, это надо, только не сегодня, я другой раз это сделаю. Бог и дает мудрость человеку, чтобы он знал, написано, мудрый знает и время, и устал. И знает, когда что нужно делать. Обратил бы внимание еще на одну способность или мудрость, которую Бог дает человеку. Способность петь и разбираться в нотах, в музыке, в пении. Для чего Бог тебе это дал? И я хочу сказать, ведь немало среди нас этих способных людей, способных петь. Я как-то к одной сестре подошел, давно уже это было, и говорю, а чего ты села на заднюю лавочку? Сейчас такая надобность, чтобы ты могла петь, прославить Бога. Она говорит, я свое уже отпела, пусть поют другие. Ну, может быть и так. Кто-то уже и на пенсию записался. Но я хочу обратить внимание на способность. Бог дал тебе мудрость. Для чего? Для того, чтобы ты просто в молодости попел, привлек кого-то или привлекла кого-то и успокоился. Не для того, не для славы ли Божией Бог дает тебе эту способность петь. Если ты понимаешь музыку, учишь ли ты кого-нибудь другого? в церкви, занимаешься ли ты, скажите мудрым сердцем, чтобы они могли делать. Не просто знать и молчать, а чтобы могли другим помогать, чтобы слава Богу умножалась, чтобы таланты разрастались. Скажите им, Господь говорит, сделать пускай они. И я думаю, что сегодня нам есть о чем подумать и в этом вопросе. Может быть, знаете, у нас еще есть люди, которые умные, прочитали много книг. Но это тоже от Бога. Один способен читать, другой не способен читать. Один с детства упивается книгами и за ночь вот книгу прочитает, а другому нужно эту книгу читать целый месяц. И он ее не прочтет. А кто-то за ночь ее прочтет. Ну, ты прочитал много книг. Ты стал умным человеком. И я хочу сказать, это дар от Бога. Ты пошел хоть раз на библиотеку и выложил ли там свою мудрость? Посоветовал ли людям? Вот эту книгу прочитайте. Возьмите ее, какая она хорошая. Что я нашел в этой книге? Как меня Бог благословил? Как мне открыл путь Господень? Если ты считаешь себя мудрым человеком, то не только, неужели для себя, для своего удовлетворения, не посылает ли тебя Бог на дело? Хотя бы на библиотеку. Там, как правило, я хочу сказать, немало людей, тех, которых не прочитали половину книг. И не влечет их к чтению, нет той мудрости, они занимаются этим делом. Немало же людей, которые увлечены, прочитали, все перечитали, все переслушали и сидят спокойно вместо того, чтобы делать дело Господне. Чтобы идти другим, советовать и наставлять на путь Господень. Мы сегодня молимся о тружениках на Ниве Господней, да? И чтобы Бог выслал еще делателей на Ниву Божию. Братья и сестры, а мы занимаем ли это положение? Делаем ли мы то дело, которое Бог нам повелел? Или, может, мы, знаете, даже я скажу, может, мы научились, и Бог нам дал мудрость хорошо зарабатывать. Это что же от Бога, да? Слово Божие говорит, от Бога это. Как мы пользуемся этими средствами? Способны ли мы жертвовать? Вот если мы читаем эти главы дальше, написано, там нужда была при постройке скинии. И многие люди, способные зарабатывать, приобретать, приходили и жертвовали. И жертвовали очень много. Но я хочу обратить внимание, что кто-то скажет, ну там же написано Моисею, ты этим мудрым скажи, что нужно делать, и они будут делать. Может, мы ждем того Моисея, кто бы мне подошел и сказал, ну делай то, другое и третье. Вы знаете, я обратил внимание, вот 35 глава Исход, там неоднократно написано, и пришли мудрые сердцем. Когда увидели нужду, пришли они. И начали прясть там всякие покрывала, шерсть, и все написано, и женщины, которые мудрые сердцем пряли, и те, которых влекло к сердце к тому. И не было такого, чтобы Моисей, знаете, выходил там и кого-то выбирал. Бог сказал всего-навсего о двух людях, которых он избрал специально на это дело, и ему сказал два имя. И остальные написали, кого влекло сердце, кому давал Бог мудрость, они приходили и делали. И сделали все, что Бог повелел им. Вот это были люди мудрые сердцем. Я не знаю, все ли мудрые пришли, или половина мудрых осталась на месте. Это уже вопрос, знаете, лично каждого. Но сегодня мы перед лицом Господним. У нас сегодня молитва и пост, и о служении, и о нашем деле. И может, кто-то уже давно находится в церкви, кто-то пришел, кто-то жизнь свою провел, и вся жизнь была просто в свое удовольствие, расточил все, что имел. А сегодня Господь задает вопрос, а не дал ли я тебе мудрости? И для какой цели тебе дана мудрость? Неужели для того, чтобы ты прожигал свою жизнь? Может, ты даже считал себя верующим, ходил в собрание, но абсолютно тебе ничего не касалось. Я должен напомнить или прочитать место Священного Писания. Наверное, мы прочитаем. Это Матфея, 25 глава, со 2 стиха. «Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. А мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Какая разница между пятью девами тех и других, мудрых и неразумных? На вид они были все одинаковые. У всех были светильники, у всех были одежды, все были приготовлены. И даже больше того хочу сказать, и все задремали. И все в один момент услышали крик: «Вот жених идет, выходите навстречу к нему». Но вот мудрость оказалась тем, что кто-то позаботился заранее. Позаботился, взял с собой масло. А кто-то посчитал: в нужный момент я его возьму. Зачем его с собой носить? Ведь оно же нелегкое, наверное. Это лишнее, что-то с собой нужно постоянно носить. Пригодится оно или не пригодится. В нужный момент я возьму его. И на первый случай казалось, эти люди умные. Они всегда могут взять, купить. И зачем с собой носить? Братья и сестры, я должен сказать, что у нас бывают подобные проблемы. Одни сегодня, с самой юности, учат Слово Господне, заучивают его, влаживают туда в сердце, чтобы оно там было, чтобы на всякий случай вдруг трудности будут, переживания, чтобы знать, как водитесь вам Словом Господним. Они заучивают, закладывают туда. А некоторые говорят: зачем это делать? В нужный момент я всегда прочитаю, у меня Библия есть. Всегда прочитаю, Бог меня научит. Нет, посоветую с кем-то, скажут все. Зачем я должен каждый день читать Слово Божие, изучать его, закладывать его туда в сердце свое? В нужный момент я всегда возьму. Я же уверовал во Христа, и достаточно этого. Может быть, и так получается. Я обращаю внимание еще, одни всегда ходят с Библией. И проповедники всегда ходят с Библией. Куда бы ни пошел, у него всегда Библия. Может быть, слово предложат прочитать, а другой думает: ну, когда предложат, заранее скажут, я приду с Библией. Зачем ее носить с собой? Ведь не совсем удобно ее каждое собрание нести с собой, ложить ее в сумку, или, может, из-за этого сумку, портфель носить. Одни приходят на разбор Слова Божия с Библией, со своей, другие вообще ее не носят. Зачем она надо? Там где-то в собрании есть же у нас в библиотеке, можно ее взять. И когда нужно будет, я возьму ее. И иногда проходят разборы и Слово Господне, и не открываем. И в память у нас не входит ничего, отвлекаемся, потому что не читаем Слово Господне. Когда мы слушаем и тут же читаем его, оно закладывается. А когда мы не читаем, мы его часто и не слушаем, мы отвлечены совсем другими мыслями. И тут он скажет: а зачем это нужно делать? Брать его с собой, носить. А некоторые так говорят: ну ладно, ну там есть, возьмем. И не берут, пока им, можно сказать, насильно и не всунут Слово Божие. Возьми и носи его. Так вот, я хочу сказать, друзья, мудрый, он заботится всегда заранее. Надо. Надо быть готовым. Нужно быть готовым, например, я хочу сказать, мы сегодня говорим о готовности к встрече с Господом. Когда нужно приготовиться к встрече с Господом? В тот момент, когда я услышу: вот жених идет, выходите навстречу к нему, или заранее приготовиться? Заранее. А когда нужно быть готовым к служению, к прославлению Господа? Когда мне предложат сказать: ну, ты сегодня, завтра поучаствуй, тогда мне готовиться? Или я должен всегда быть готов к служению, к прославлению Господа? И вот слово, вот в этом и познается мудрость, друзья. Одни всегда готовы, для Господа всегда готовы трудиться, жить, служить, молиться. А другие: когда надо будет, я приготовлюсь. Зачем я заранее думаю? А вдруг я приготовлюсь, и оно не понадобится? У вас такое бывало, братья и сестры? Приготовились, и оно не использовалось. Я знаю, нередко провожу собрания или молодежное общение, поступает много записок, и некоторые приготовились, иногда в конце мы просим: простите нас, мы не успели вас пропустить, и остается, может, 20, 30 или 10 участий, которые не прошли. Но они не прошли здесь, но человек приготовился, был готов. Неужели напрасно, как вы думаете, братья и сестры? Если нам не понадобилось никогда Слово Божие, в котором могли бы действовать, а мы его выучили, неужели оно напрасно? Оно не напрасно. Оно, знаете, мы приближаемся к Богу, мы соединяемся с Ним, оно для нас дорого. И вот Слово Господне говорит: есть люди мудрые, а есть неразумные. И я обратил внимание, что мудрые, они заранее все сделали, они приготовили, они не оставляли на потом: я успею, еще далеко, жизни у меня еще много, возможностей много, я успею еще примириться с Богом, и крещение принять, и прославить Бога, и потрудиться. А вдруг смотришь, раз, жизнь оборвалась, и ничего не успел. И потом в конце говорим: ты хоть покайся, но помолись же, а иначе в ад попадешь. И он так, знаете, кается. Или молится: Господи, ты меня прости, грешника. Скажите, это мудрый человек или нет? Не так ли эти пять неразумных потом пришли в конце. Господи, услышь нас, помоги. А он говорит, поздно, двери закрыты. Для того, чтобы нам было более понятно, эта ситуация, насколько нам важно всегда заранее быть готовым. Мудрые – это те, которые не знают, не только имеют и в себе, и прячут, которые делают, трудятся, отдают, жертвуют, готовятся заранее. Я хочу прочитать дальше продолжение этой же главы с 14 стиха, 25 глава. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошедший, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собирал, где не рассыпал. Собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него таланты, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умей, у не имеющего отымется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказал это, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Я думаю, что это продолжение той же темы. И мудрый человек поймет о том, что то, что Бог мне дал, я должен пустить в оборот, трудиться. Скажите мудрым сердцем. Пусть они придут и делают. Пусть они придут и делают. То, что я дал, одному 5 талантов, одному 2, одному 1, пусть они идут. Вы знаете, прочитавши эту историю, то некоторые скажут, действительно мудрый человек. 1 талант, никуда не потерял, закопал его, скрыл, отдал его. Все вроде благоразумно, жил для себя, жил для себя. Мне недавно пришлось слышать одно стихотворение, называется оно «Муха». И вот там речь такая идет, что муха встретилась с пчелой и говорит, ну мы такие же, как и я, так и ты, мы одинаково летаем, но я не пойму, зачем оно тебе надо, собирать этот мед, когда у тебя его все равно заберут. Все равно ты кому-то его отдашь. Жила бы ты в свое удовольствие, и все. Она говорит, понимаешь, у меня на каждом месте, на любой куче мусора еды мне хватает. Я живу в свое удовольствие. Я так послушал, мне она понравилась тем, что она действительно и та летает, и та летает, и та собирает, и та собирает. Только одна для себя, другая для других. Муха ей отвечает, дело в том, что мы всем нужны, а тебя все не любят, тебя все гонят, а тебя все стараются избавиться. То есть, да, пчела. Пчела говорит, тебя все стараются избавиться. Друзья, я хочу сказать, вот мы можем сегодня так вот читать мудрый, что там отдавать свое для другого, жить. Живи в свое удовольствие, Бог дал тебе мудрость и собирай для себя, живи и хвались этим. Слово Божие говорит совсем по-другому. Пусть они придут и делают. Для себя делают, братья и сестры? Нет, не для себя. Он не сказал, скажите мудрым сердцем, пусть они себе сошьют хорошую одежду. Нет, пусть они придут священникам, сошьют. Пусть они им сделают. Пусть они придут в доме Господнем делают. Пусть они делают для меня, Господь говорит. Вот мудрость в чем, когда мы не для себя живем, а когда у нас есть отдача, есть жертва. Мы сейчас будем молиться Богу. И может быть нам нужно сказать, Господи, ты меня прости, что я так не мыслил. Я думал, что я мудрый, живу для себя. И жизнь моя проходит, еще ничего для тебя не делал. Я только искал, как и где приспособиться, где и что взять. И всякий раз молитвы прошу, Господи, дай мне. И, может, никогда не проходило в голову: Господи, для чего Ты мне все это даешь? Может, я должен отдать? Может, я должен чем-то пожертвовать, послужить во имя Твое, славу Тебе приобрести? И если это так, в жизни нашей скажем: Господи, прости нас и исправимся в нашей жизни, чтобы нам быть готовыми к встрече с Богом. А иначе как же мы будем готовы на встречу с Богом, если мы свои способности, талант Бог дал нам, а мы его закопали, думаем: я потом. У кого-то уже жизнь, может быть, на закате дней, а мы все еще думаем: да, я успею, надо еще для себя пожить, надо еще жить для себя. Знаете, можно говорить об этом много. Есть люди мудрые, которые отказались от многого служения Божия. Ушли они от того, чтобы не нести на себя нагрузку, чтобы жить дома спокойно, в своей тишине, в семье, может быть. Там еще от лишних нагрузок кто-то отказался, кто-то от детей отказался, считает себя мудрыми, и Бог считает, то есть и мир считает это мудростью. Но мудрость Божия другая. Пусть в жизни нашей возвеличится наш Господь. Пусть тогда, когда мы придем пред лицо Господне, Господь скажет: мне и вам хорошо, добрый и верный раб. Ты в малом был верен. Войди в радость Господина твоего. Вот мудрость в чем. Когда мы ищем благоволение у Бога, а не у людей. Когда мы стараемся, чтобы вот так услышать голос Божий. Когда мне никто не скажет, даже со стороны найти, домой прийти: ну что ты сидишь, ну приходи, давай трудиться. Нет, когда мое сердце повлекло туда, где распределяется труд, где есть возможность отдаться, где я вижу нужду и влечет мое сердце. И я готов покоряться голосу Господню, голосу тех, которые ему что-то распределяют, что-то назначают. У меня всегда готовность ради Господа трудиться. Помолимся нашему Богу. Аминь. Достоин Бог жизни всей моей.